Последние наставления. В жизни Конфуция проглядывает одна великая загадка. Загадка единства ритуальной заданности поведения и внутренней свободы духа. Конфуций живет в миру строго по этикету, и не более того. Он защищает этикетом свою неприкосновенность и свое достоинство. Ему нравится держать дистанцию в светском общении. Хороший человек не стремится получить доступ во внутренние покои чужого дома, часто повторяет он. Мы никогда не узнали бы о внутреннем источнике силы учителя, о теплоте его сердца, согревающей древнюю правду, если бы не одно особое измерение его бытия. Его школа, круг его учеников, которые только и имели возможность и право бывать во внутренних покоях дома учителя Куна. Школа Конфуция, мы уже знаем, не отгорожена от жизни и даже едва ли отделена от нее. В сущности, она и есть жизнь подлинная и доподлинно прожитая. Она есть жизнь внутри жизни. Ничего удивительного, что в обществе учеников Конфуций держится совсем не так, как в свете. Здесь его церемонность отступает на второй план, и перед нами встает образ человека поразительно живого и непосредственного. Человека задумчивого, остроумного, ценящего шутку, готового признать свои ошибки, в чем-то сомневающегося, порой тоскующего или рассерженного. Но человека всегда внимательного к ближнему и требующего от себя и от других искренности каждого поступка и слова. Он называл учеников своими детьми. Он любил их как родных детей. К учителю Куну приходили за наукой сотни людей всех возрастов, нередко из дальних краев. Единицам удавалось войти в круг близких учеников. Мы довольно много знаем о новом поколении лучших выучеников Конфуция, поскольку именно им и их собственным ученикам мы обязаны появлением на свет книги «Беседы и суждения». Все они были моложе учителя, по крайней мере, лет на 40, и годились ему не то что в сыновья, но и во внуки. Преобладали среди них отпрыски высокопоставленных семей, чему не следует удивляться. Искать расположение учителя Куна уже не считали зазорным даже знатнейшие аристократы. Но Конфуций любил своих первых учеников. Быть может, причиной тому была его давняя неприязнь к интригам двора. А может, дело было всего-навсего в стиле привычки или обыкновенной стариковской ворчливости. Но только характеристики новичкам он и впрямь давал нелицеприятные. Одного назвал тугодумом, другого — медлительным, третьего — ограниченным, четвертого — слишком жестким. А, впрочем, к чему деликатничать среди своих? Мы видим, что ученики Конфуция не были ни записными праведниками, ни безликой и бездумной массой школяров. Они выглядят живыми людьми, которые проверяют заветы учителя своим личным опытом, ищут свой путь в жизни и не лишены здорового чувства соперничества. А сам учитель Кун не ломает индивидуальность своих учеников, напротив, совершенствует и облагораживает ее. Он по-прежнему не чувствует потребности в регулярных занятиях и отвлеченных нравоучениях. Здесь, в школе, его окружают поистине родственные души, те, кто согласился разделить его судьбу и продолжить его дело. Только среди них он и может называть вещи своими именами, исправлять имена, не рискуя столкнуться с недоумением и насмешками света. Только им он может сказать, что искренность в речах и уважительность в поступках позволяют человеку достойно прожить свою жизнь даже среди дикарей. Что нет ничего отвратительнее скользких разговоров, напыщенных манер и наигранного уважения. Что человек, прикрывающий свою слабость грубыми манерами, уподобляется вору, залезшему в чужой дом. Только ученикам он может сказать, что добродетельный человек подбирает себе достойных друзей, ибо только так он может продвигаться по пути совершенствования. Только здесь, в школе, он мог заявить, что ненавидит краснобаев, губящих царство, и предостеречь всех, кто решился служить истине, что ищущий малой выгоды не добьется большого успеха. Как и прежде, Конфуций отдавал предпочтение тем из своих учеников, кто более других был привержен внутреннему подвижничеству духа и не спешил показать себя. По-прежнему он объявлял образцами для подражания своих давних любимцев, двух скромных бедняков, Минь Суня и Янь Юаня. Особенное восхищение учителя Куна вызывал Янь Юань, тот, кто умудрился быть и беднее, и молчаливее учителя, а о служебной карьере и слышать не хотел. По словам учителя, Янь Юань был в школе единственным, кто воистину любил учиться. «Вот мое учение», — любил объявлять Конфуций, показывая на Янь Юаня. Возможно, не только в шутку, если вспомнить, что правда учителя Куна — это не абстрактная идея, а просто человеческое в человеке. Интуиция, предвосхищающая и опыт, и знания. Эта глубинная человечность выражает себя, впрочем, в полном самоотстранении от субъективных чувств и мыслей. Конфуций особенно восхищался Янь Юанем потому, что тот никогда не переносил гнев на других. Это свойство характера снискало ему в конфуцианской традиции славу мудреца, чье сознание и вправду подобно чистому зеркалу. Он только принимает в себя внешние образы, но не пытается ими завладеть, чтобы впоследствии спроецировать на других. Это не означает, конечно, что конфуцианский мудрец вовсе лишен чувств. Просто он не отождествляет себя со своей субъективностью и тем самым не создает почвы для чрезмерной чувственности и разного рода психических комплексов. Перед учениками учитель Кун не скрывал, что красноречию и славе предпочитает молчание и скрытность. Называя Янь Юаня своим учением, Конфуций, надо думать, нисколько не лукавил. Среди его многочисленных учеников только Янь Юань был живым воплощением безмятежного покоя духа, сопутствующего знанию своего пути. Только Янь Юань выдавал тайное духовное родство учителя с умиротворенными отшельниками. Радость пути в преодолении себя, и мудрец по Конфуцию радуется небу в себе. Но преодолеть свое маленькое «я» значит вернуться к своей настоящей самости. Поэтому в конфуцианской литературе часто можно встретить утверждение о том, что мудрый радуется тому, что есть он сам. Так, для Конфуция счастье в том, чтобы возвращаться к себе, открывая себя небу, то есть полноте своей природы. Мудрец, словно могучий дракон, не имеет установленного облика. Конфуций, умудренный, то есть живущий в праздности, все больше отходит от всех формальностей в деле обучения. Его единственным педагогическим инструментом остается живая, подлинно свободная беседа, осмысленное и нравственно значимое в каждом ее слове. Эта беседа питается счастливым парадоксом — стать самим собой, преодолев себя. Поэтому она проникнута добродушной иронией, рассвечена блестками ненарочитых шуток. Знания, специальные и технические, отвлекавшие от духовного совершенствования, Конфуций, по-видимому, считал опасным соблазном и демонстративно их сторонился. Это и понятно. Всеединство и полнота истинной добродетели плохо уживаются с предметным знанием. Ученик Фан Чи, интересовавшийся хозяйственными делами, однажды вызвал большое неудовольствие учителя тем, что стал расспрашивать его о земледельческом труде. «Об этом надо спросить у крестьянина», — с досадой отрезал Конфуций. Если в высшем свете он со временем все более замыкался в панцире официального этикета и холодной вежливости, с учениками он вел себя все более непринужденно. В их кругу излишняя церемонность могла даже повредить, если бы она показалась кому-нибудь признаком недоверия. Теперь он все чаще советовал своим питомцам не обольщаться красивыми словами, а самим быть опорой себе. «Дети мои, запомните». Не путь возвеличивает человека, а человек возвеличивает путь.